единственному своему счастью — дружбе с Габриэль. «Ты права», — сказала она. «Нужно что-то предпринять для нашего друга Франсуа. Но ведь если я попрошу его стать моим интендантом, он откажется, он ужасный гордец. Если кто-либо другой сделает ему подобное предложение, — ответила Габриэль, — он с негодованием его отвергнет. Только вы, Тонетта, можете с ним об этом поговорить». Между тем Водрейль покинул Диану и направился через зал к кабинету. Никто другой не отважился бы помешать интимной беседе королевы с ее подругой. Маркиз же вошел в кабинет самым непринужденным видом и подсел к дамам. Он сказал, что восхищается стойкостью Туанетты, так долго подавляющей свое желание возобновить игру. Это он, Франсуа Водрейль, был истинным главой Сиреневой Лиги. В салонах Версаля и Парижа душой кружка слыл молодой принц Карл, но руководил принцем никто иной, как Водрейль. Ни сам принц, ни другие этого не замечали. Водрейль действовал умно и старался оставаться в тени. Но хотел того маркиз или нет, он обращал на себя внимание. В полном волевом лице этого 30-летнего человека с чувственным дерзким ртом, с карими немного хмурыми, глядящими из-под густых совершенно черных бровей глазами и прекрасно вылепленным лбом, было что-то очень мужественное. Водрейле занимали интеллектуальные вопросы. Он дружил почти со всеми более или менее известными парижскими писателями и считался лучшим, незаменимым исполнителем ролей в любительских спектаклях, которые устраивала высшая знать. С его именем было связано бесконечное множество слухов и толков. Далеко за пределами Парижа говорили, что сильнее всех других мужчин Франции на воображение женщин действует актер Лекен, писатель Бомарше и маркиз де Водрейль. «Вы правы, Франсуа», — сказала Туанетта. «И в самом деле удивительно, что я не играю. Наши развлечения так однообразны, что только и остается играть. Теперешние мои празднества и увеселения устраиваются неумело. Пожалуй, они даже примитивнее шенбрунских, которые я помню с детства. У моей доброй компан, да и у Ламбаль не хватает выдумки. Мы как раз сейчас говорили об этом с Габриэль. Я хотела бы восстановить должность интенданта», — заключила она небрежно и храбро. Водрейль не изменил своей изящной и непринужденной позы. Он только немного сдвинул брови и взглянул сначала на одну даму, потом на другую. Лицо его стало вдруг удивительно свирепым. Карие глаза помрачнели, густые брови угрожающе нахмурились. Во время таких внезапных приступов ярости Водрейль всегда бывал страшен. Габриэль поспешно поднялась. «Мне, пожалуй, пора присоединиться к остальным», — сказала она и удалилась. «Серьезно, Франсуа», — сказала Туанетта, когда они остались вдвоем. «Мне нужен интендант, с этим вы не можете не согласиться. И никого, кроме вас, мне не найти». Тот, кто заглянул бы в кабинет из большого зала, нашел бы, что Водрейль, сидя в безукоризненной позе, почтительно галантно беседует с королевой. Туанетта, однако, видела, какую бурю страстей скрывают эти принужденные улыбки. Туанетта знала своего Франсуа. Отношения их были сложные и волнующие. Луи был ее мужем лишь номинально, он страдал физическим недостатком, мешавшим осуществлению их брака. Этот недостаток могла бы устранить несложная операция, своего рода обрезание, но тяжелый на подъем молодой Людовик никак не мог решиться на такую операцию. Туанетта была замужем уже 6 лет. 6 лет назад, при участии всей Европы, императрица Мария Терезия и старый король Людовик с торжественными церемониями положили к ней в постель дофина. Но на том дело и кончилось. Ничего другого за эти годы так и не произошло. Виновный в отсутствии престола наследника, французский народ, исполненный верноподданнического благоговения перед помазанником, считал Туанетту. Рыночные торговки распевали на этот счет похабные куплеты, литераторы распространяли изящные и непристойные эпиграммы, но при дворе, и особенно в Сиремниевой Диге, все было известно доподлинно.